управляющий слюнными железами. И после получаса безуспешных попыток он сдался. Затем лаборант отнес собаку студенту по имени Генри Дейл, который извлек поджелудочную железу для последующего вскрытия, а саму собаку убил ударом ножа в сердце. Адвокатом Бейлиса был Руфус Исаакс, впоследствии маркиз Редингский и вице-король Индии, который проделал изрядное количество дыр в версии защиты. Судья был подчеркнуто беспристрастен, но присяжным не составило труда разобраться, кто прав, кто виноват. Коллериджа обязали выплатить Бейлису 2000 фунтов стерлингов компенсации и еще 3000 на судебные издержки. 5000 фунтов 1903 года – это примерно 250 тысяч фунтов сейчас. Но сторонники Коллериджа и его движения без труда собрали эту сумму. Бейлис продемонстрировал отменное чувство юмора, когда пожертвовал деньги колледжу на научные исследования. Возникший таким образом фонд существует и поныне, а средства его время от времени тратятся на покупку подопытных животных. Не смирившись с проигрышем в суде, группа противников вивисекции во главе с Луизой Аф Хагиби, одной из тех шведок, с которых все и началось, решила воздвигнуть памятник коричневой собаке, который символизировал бы их борьбу против жестокости в обращении с животными. Известному скульптору поручили изваять собаку в бронзе, воздвигнуть фонтан и заодно поставить рядом гранитную поилку для лошадей. Вначале затею дважды запрещали, но, наконец, отыскались податливые чиновники. Лондонский Баттерси был в те времена районом пролетариев и социалистов, а среди его обитателей встречались политические активисты, симпатизировавшие движению против вивисекции. Даже в местной больнице старались избегать опытов над животными, и за ней закрепилось неофициальное название «антививи». Фонтан в итоге установили в парке Баттерси. У его основания красовалась надпись «В память о коричневом терьере, убитом в лабораториях университетского колледжа в феврале 1903 года после 2 месяцев страданий, когда он переходил из рук одного вивисектора в руки другого, пока смерть не принесла ему освобождение». Также в память о других 232 собаках, цифра завышена, замученных вивисекторами в том же месте в 1902 году. Мужи и жены Англии, доколе это будет продолжаться? Статуя появилась 15 сентября 1906 года и сразу же вызвала ожесточенные споры. Однажды ночью на бронзовую собаку дерзко напала группа студентов. Злоумышленников поймала полиция. Те предстали перед судом и, признав себя виновными в злонамеренном вандализме, были оштрафованы. Митинги протеста, шествия, беспорядки и аресты по всему Лондону продолжались еще 2 года. Бесконечная борьба утомила муниципальный совет Баттерси. Когда надежды на компромисс рухнули, причину волнений предложили просто убрать. И одной мартовской ночью 1910 года статуя тихо исчезла. Ошибка мастера. Эрвина Шрёдингера, годы жизни 1887-1961, называли гением еще в первые годы его студенчества в Вене. Он в ряду тех немногих физиков-теоретиков, которые в начале XX века совершили настоящую революцию в восприятии материи и Вселенной. Главное достижение Шрёдингера – волновая механика. В 1927 году Планк освободил свое профессорское кресло в Берлинском университете, и Шрёдингер сменил его на этом месте. Тогда Берлинский университет был меккой для физиков-теоретиков всего мира. Там Шрёдингер сдружился с Альбертом Эйнштейном.